в Египте, недалеко от того места, где от реки Нил отходит канал Иосифа, который так сейчас называется Бахр-эль-Юсуф, находится городок Эль-Шмунейн. Эль-Шмунейн – это не что иное, как древний Шмун, коптская Шмун или древнеегипетская Хемуну. Хемуну – восьмерица, восьмерка. Вот так восьмерка и назывался древний город. Греки из-за того, что сочли, что почитавшийся в этом городе бог Тот похож на Гермеса, назвали этот город Гермополем. И так у египтологов и закрепилось название Гермопольская Агдаада, Гермопольская восьмерка. Ну, Агдаада по-гречески восьмерка, да? Почему восьмерка? Вот об этом и пойдет сейчас речь. Интересно, что само начертание цифры 8, оно, пришедшее к нам из Индии, из Арабского Востока, оно ведь на самом деле теперь для нас означает и бесконечность. Переверните цифру 8, положите ее на бок. И это, хотя случайное, безусловно, совпадение, но оно очень пришлось бы по духу древним египтянам. В категории восьмерки, восьмерицы богов, изначальной восьмерицы богов, она очень-очень распространена в Египте с доисторического времени. Она есть в текстах пирамид, и особенно ее можно интересные о ней упоминания найти в текстах ковчегов. Вот текст, надпись из ковчега некого Тхотнахта. Тхотнахт – это хозяин того гроба, где он сейчас хранится в Туринском музее, в 76-е речение, где мы прочли эти слова. «Увы, восемь богов бездны, которых Тхотнахт, то есть умерший, сотворил из истечения плоти своей, имена которым дал Атум по слову Нуна, в тот день, когда говорил Атум с Нуном в бездне, в темноте и во мраке, придите с радостью встретить Тхотнахта этого, дайте ему руки ваши, свяжите лестницу Шу для Тхотнахта, как сделали вы для отца Тхотнахта этого Атума, ибо истомился Тхотнахт». Ну, то, что египтяне умершего отождествляли с любым богом и с любым божественным образом, это абсолютно нормально. Для нас, скажем, христиан, хотя это богословски абсолютно точно, и сто раз сказано в Евангелии, что вы все дети Отца Небесного, и все вы братья со мной, говорит Иисус Христос, все же большинство не решается эти дерзновенные мысли осуществлять в своей, если угодно, молитвенной житейской практике. Но на самом деле это именно так. А египтяне решались на это. Поэтому и говорится, что отец Тхотнахта – это Атум. Потом мы еще будем подробно объяснять, почему. И то, что именно Тхотнахт сотворил из течения плоти своей восьмерых богов бездны, имею в виду, что Тхотнахт и Нун – это одно. Одно. Это же явный намек на это. Следующее речение. «Увы, восемь богов бездны, которые вышли из Шу, имена которых создала плоть Атума, в согласии со словом Нуна, в бесконечности, в бездне, во тьме и во мраке. Известен вам я, ибо Сепи, это, то есть хозяин этого гроба, тот, кто создал вас, кто породил вас и связал вас, связал попарно, имеется в виду, сотворены имена ваши по слову Нуна и Атума. Увы, восемь богов бездны, бог бездны для бога бездны, окружающие небо руками вашими, соединяющие небо и пес земли для Геба. Шу сотворил вас в бесконечности, в бездне, во тьме и во мраке, и распределил он вас между Гебом и Нут, то есть между землей и небом. Вечен Шу и беспредельно Тефнут, Сети, умерший, сила Шу». Вот эти несколько речений, они показывают нам, кто же такие эти боги бездны. Заметим наречение «вы» имени, что он нарек им имена, атум нарек им имена. Что такое наречение имени? Наречение имени, к которому мы сейчас относимся так часто легкомысленно, оно на самом деле навсегда, по древним представлениям, соединяет вот некое естество с тем именем, чего она названа. Поэтому, скажем, Адам нарекает имена всякой твари. Он хозяин ее, теперь он ее хозяин, он дал им определение имен. Поэтому вся земная тварь подчиняется Адаму. Поэтому в магии так стремятся магисты узнать имя того или иного духа, настоящее имя, чтобы повелевать этим духом. Так что наречение имени – знак власти и одновременно знак творения, потому что как только дается имя, вещи, если угодно, духовно осуществляется, духовно проявляется. Атум творит богов восьмерицы через Шу и Тефнут. Шу и Тефнут, о них еще пойдет речь дальше, что такое эти слова сами по себе, но их именуют Анех – жизнь, и Маат – правда. Оба слова важнейшие в Египте. Вообще, если вот выделять самые главные египетские слова, то в первую десятку самых главных египетских слов войдет вот эти слова «анех» – «жизнь» и «маат» – «правда». «Шу» – это «анех», «тефнут» – женская форма – это «маат» – «правда». Они следуют за телом атома, за телом атома. Они любимы атомом. То есть вот эти первая восьмерка – это те, кто следует за телом атома, порождены правдой и жизнью, и от кого исходит жизнь, кто вот обнял всю землю и кто построил эту лестницу от земли на небо. Причем, как вы обратили внимание, эти уже в текстах ковчегов «бог бездны для бога бездны», то есть они связаны попарно. А позднее египетское богословие уже Нового Царства, оно четко назовет эти пары. Это восьмерица, это четыре пары, то есть мужские и женские явления. Нун – нунет. Нун, вы понимаете, небытие в мужском и женском роде, да, нун – это бездна, бездна. Хух – хухет, бесконечность. Кук – кукет, тьма. И амон-аманет – безвидность. Иногда амон-аманет заменяется на ниау-ниаут – ничто, ничто. И именно уже в текстах пирамид известен град восьми. Град восьми, то есть тот самый Шмун или Гермополь. Важно подчеркнуть, что эти четыре пары, это, хотя их и называют богами, но это не боги, как личностные, активные, волевые существа, которые могут, как в греческой мифологии, выбрать одно, выбрать другое, там, хорошее или плохое. Это категории, это абстрактные понятия, и это качество Бога. Если угодно, это не элементы естественной жизни, а аспекты космической первопричины. Аспекты космической первопричины. То есть это аспекты Нуна. Нуна как вот инобытия. Вот эти аспекты Нуна – это восьмерицы богов. Именно так сказал, дал такое определение вот этой восьмерицы замечательный немецкий исследователь Зигфрид Моренц в своей книге «Египетская религия». Но поскольку египтяне все олицетворяли, и абстрактные категории им были не близки, я объясню сейчас почему. Потому что для грека уже мир письменности был его миром. Он забыл то время, когда он жил до письменности. А египтянин отлично помнил время, когда он жил до письменности. Понимаете, он... и времени прошло меньше, да, между третьим тысячелетием и первым. И поэтому без олицетворения не было изображения. Слова появились позже. Поэтому он и этим восьми существам дал изображение. И очень характерное изображение. Мужские части пар все изображены лягушками или мужскими фигурами с лягушачьими головами. А женский значит, аспект пары изображен змеей или женщиной со змеиной головой. То есть и лягушки, и змеи в Египте в первую очередь живут, ну, там есть пустынные змеи, но, в общем, это, конечно, болотные животные, которые живут вот в этой безвидности воды. Понимаете, это обитатели, если угодно, вот этой нильской бездны. И вот их так мило изобразили. Уже ранние ученые довольно рано, да, и уже вот эти пары богов, они известны с пирамид Уноса, Пепи II и град восьми, град четырех пар – это пирамида царицы Нейт. Характерно, что довольно рано подчеркивает, вот ученые-египтологи увидели сходство с библейским рассказом. Курдзеты, Рудольф Кильман сказали, что посмотрите на начало, ведь то же самое. Действительно, вот опять же, вчитаемся в эти первые строчки книги «Бытия». И уже посмотрим вот эти все образы. Смотрите. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна, имен и пуста, няу, и тьма, кеку, над бездною, нун». Да? Нун. «И тьма над бездною». Для египтян очень часто вот этот образ восьмерицы связывался и с рождением, и с рождением, он был динамичный, именно поэтому пары. Понимаете, это вот уже нун не как статическая бездна, а как поток в жизнь. Поэтому египтяне говорили о том, что вот эти мужские боги бездны превратились в черного быка, ну, опять же, такой миф, но это миф ну, в виде платоновского мифа, то есть миф, который скрывает за собой некую сущностную реальность, а не просто сказка, чтобы дети лучше спали. Четыре мужских божества превратились в черного быка, черного, обратите внимание, образ незримости, невидимости, а женского в черную корову, и они, соединившись, родили Ра, то есть родили божественное солнце для этого мира. Для египтян очень важно, что это не некое вот, это не некое первичное вещество, из которого все появляется, а это боги бездны, это само и на бытие в его креативном проявлении, в его креативном проявлении, которое дает возможность всему существовать. Вот Максим Исповедник в VI веке, христианский богослов, объяснял, он разделяет два греческих понятия – динамис – покоящиеся силы, и энергия, силы проявленные. Сила – это то, что относится к еще не проявившемуся в твари, то есть в творении. Силою предосуществилось в Боге все, чему предстояло быть приведенным им в бытие. Энергией же, потому что творчество было доведено и до дела, то есть до сотворения мира. И вот отсюда это изображение движения по ступеням, изображение движения по ступеням из небытия в бытие, чтобы по этим же ступеням из бытия перейти в небытие. Вот эти ступени незримости, безвидности, пустоты, с которых начинается Библия, они в Египте должны были человека привести из этого мира меняющейся реальности, где, в общем-то, жизнь временна, в мир абсолютной бытийности, абсолютного покоя, где уже нету прекращения, смерти. И вот туда, в этот Нун, в мир Нуна, ведут эти четыре пары богов. Как лестница, как некая категориальность, отчуждение от бытийности. Вот мы можем сказать, что вот эти четыре пары богов Гермополя – это отчуждение от бытийности и восхождение в инобытийность. То есть это ключ, с помощью которого, вот с помощью этой великой восьмерицы, Хемуну, вхождение в инобытие. И удивительным образом, ну, конечно же, не зная то, что вы теперь знаете после моей лекции, один из замечательнейших христианских поэтов, Симеон Новый Богослов, в замечательном переводе Сергея Сергеевича Аверинцева, вот так вот, в одном из гимнов божественной любви, сказал о своем устремлении. Вот послушайте. Опять же, вы вспомните, что это восьмерица, это, если угодно, восхождение от стихии мира к сверхбытие. А теперь слушайте Симеон Нового Богослова. «Вещи зримые покинув и к незримым прилепляясь, я приемлю дар великий созерцать, любить нетварность». Нуна, да? «Отрешиться совершенно от всего, что возникает, и тотчас же исчезает, и умом соединиться с безначальным, бесконечным и нетварным, и незримым. Вот любви и суть, и сила». Понимаете? То есть вот эти древние откровения, они для нас так важны. И вот... как бы переходом от этого Нуна к миру является замечательный памятник. Удивительный памятник, который мы уже немножко упоминали, который хранится в Британском музее под номером 498. Это вот тот самый памятник Мемфисского богословия или Шабака Стоун, камень царя Шабаки. На этот сравнительно небольшой кусок гранита, когда я был в Британском музее, я удивился, какой он маленький, 92 на 137 сантиметров, да еще и с дыркой внутри него. Этот кусок гранита сам по себе принадлежащий 25-й династии, но текст, на котором записан, очень древний. Анализ текста, та же Мариам Лихтхайм по анализу текста говорит о том, что это текст Древнего Царства, это точно текст Древнего Царства, а можете еще и доисторический текст, но понятно, что при переписывании, его много раз переписывали, пока не, на камне не, написали, не высекли, дело в том, что прямо в преамбуле этого текста говорится о том, что царь Шабака нашел эти изъеденные червями кожаные свитки, и повелел, чтобы не погиб замечательный текст, его вот высечь на камне. Вот он и дошел до нас, хотя его уже потом, как я уже рассказывал, использовали как нижний жернов. Из-за этого часть текста была стерта при мукомольной работе и потеряна. Так вот, этот замечательный текст, он содержит в себе вкрапление новоегипетского языка современного 25-й династии, вкрапление среднеегипетского языка, оно весь принадлежит к древнеегипетскому языку. А это совершенно понятно почему, потому что его много раз переписывали, и переписчики неестественно делают ошибки. Скажем, если мы возьмем Елизаветинскую славянскую Библию, Библию Елизаветы Петровны, да, то мы увидим, что в ней невольно внесены обновления по сравнению со славянским текстом, скажем, Киевской Руси. Потому что переписчики невольно осовременивают текст. Это известная, давно известная традиция. Поэтому, как некоторые современные ученые считают, что если есть эти новизны, то значит текст новый, там, нового царства, то это не аргумент. Это только стилизация под древний. Это, безусловно, текст древнего царства, и текст знатоки языка, я к ним не принадлежу, говорят, что это текст очень близкий к текстам пирамид. Вот вообще интересно даже... даже некий символ. Понимаете, в «Премудрости Птах-Хотепа», тексте, безусловно, Древнего Царства, говорится: «Потаённий смарагда – слово мудрое, но можно услышать его и от мелящих на жерновах». То есть... мудрость истинная, она скрыта, но иногда совершенно простой человек, самые простые люди мололи на жерновах, женщины, все, что связано с хлебом, было дело женщин, вот, они могут это знать, могут знать эту истину, она растворена у человека в сердце. И вот действительно этот камень, этот жернов открыл нам удивительные вещи. Его исследовало очень много ученых. И ну, первым, кто его исследовал, первым, кто его прочел, опубликовал перевод в 1901 году, был Джеймс Генри Брестед, английский ученый, хранитель коллекции Британского музея. И вот что он пишет: данная в памятнике концепция творящего слова создает вполне достаточную основу для подведения к таким позднейшим понятиям, как нус и логос, то есть. Нус – это ум, логос – слово, понятно, о которых до последнего времени полагали, что они пришли в Египет извне и значительно позднее, то есть из Греции. Итак, греческая традиция видеть истоки своей философии в Египте бесспорно выглядит намного правдоподобнее, чем еще недавно считали. Господствовавший среди греков времени поздней античности обычай философски интерпретировать функции и взаимоотношения египетских богов, придававший глубокий смысл тому, что, как считалось, действительность им никогда не обладала, обычай этот, оказывается, сложился еще в Египте за многие века до рождения древнейших греческих текстов и отнюдь не невозможно, что греческий обычай так интерпретировать своих собственных богов получил первый импульс из Египта. В памятнике мемфисского богословия говорится о начале, о творении мира. Надо вам сказать, что это средняя часть памятника. В первой части памятника говорится о другом, и потом, не сегодня, мы об этом будем говорить. Но это важный момент. Он важен именно поэтому. Потому что вообще, на самом деле, весь этот памятник связан с идеей победы жизни над смертью. Но вот в нем очень важно, как был сотворен мир. Причем в этом памятнике удивительным образом показывается, что разные концепции творения мира, египетские, конечно, не противоположны друг другу, а лишь разные символические ряды одной и той же сущности. Вот это удивительная особенность этого памятника. Вы помните, я просто напомню, конечно, вы помните, первые слова Евангелия от Иоанна, которые читают на Пасху. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него, то есть без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Для египтян это были бы совершенно понятные, очень достойные и легко им принимаемые слова. Потому что категория слова, которую мы сейчас увидим, в этом памятнике, сейчас мы его будем избирать, категория слова, она, в общем-то, ведь имеет очень глубокий богословский смысл. Мы иногда даже не понимаем, почему вот вдруг говорится, что второе лицо Троицы – Бог Слово. На самом деле, что такое слово? Вот когда человек рождается, он, естественно, несет какие-то качества своих родителей, он от них произошел, и в нем нет ничего того, чего не было в родителей генетически, да? Но он свободен. Это свободная волевая личность, которая может выбирать любую жизнь, хорошую, плохую, и мы все знаем, что мы сами в юности, и наши дети, они, в общем-то, часто злоупотребляют этой свободой. Так что человек свободен и меняет себя. А слово, у него другая природа. Оно тоже творится отцом. Вот я сейчас произношу слова, я отец этих слов, я их рождаю. Но в отличие от моего ребенка, обладающего свободной волей, слово не обладает свободной волей, оно не может само себя изменить. Оно навсегда останется таким, каким его произнес или таким, каким его записал его отец. Так скажем, Лев Николаевич Толстой пишет, не знаю, Хаджи Мурата, и навсегда остался этот Хаджи Мурат. Вот нет уже Льва Николаевича Толстого с нами, он умер, он же ничего не может исправить, а Хаджи Мурат живет, и на одних производит колоссальное положительное впечатление, на других производит плохое впечатление. Это уже другой разговор. Но он существует как некое явление отца, навсегда равное себе. Понимаете? Он не отец, отца уже нет в живых. Но он живет по воле отца и во всем соответствует ему. Вот, собственно говоря, с древнейших времен показать, что Бог, который рожден из нуна, из инобытия, и который творит землю, мир, и вот все сотворено им, что сотворено, да, что стало быть, вот, и который в христианской традиции спасает землю, меняет землю, он во всем соответствует отцу, он не отец, потому что Хаджи Мурат – это не Толстой, он не отец, но в нем нет ничего, чего нет в отце. В Хаджи Мурате это ничего, чего нет в Толстом. И он навсегда соответствует воле отца. Вот чтобы показать эти категории, и вводится понятие слова. Понимаете? Нашего сына, дочку словом не назовешь. Она легко переписывает. Хаджи Мурат, кто переписывает сам себя. Вот. А это вечная стоящая категория. Поэтому для древнего грека, когда он взял это слово «логос», оно было для него очень важно. Вот оно несло эти коннотации. Это вечное, сначала же оно было у Платона, как категория проявления эйдоса. Но христианское богословие его взяло и вот евангелист Иоанн его взял и в определение того, что мы называем Богом Сыном. Это не просто Сын, это Сын Логос, Сын, который не меняет сам себя. Он следует во всем. Я не ищу не исполнение своей воли, а воли пославшего меня Отца, говорит Иисус Христос. И в самый трагический момент, да, когда перед тем, как его взяли под стражу, он говорит, впрочем, не моя, помните, это моление о чаше, впрочем, не моя, но твоя, Отче, воля да будет. То есть он следует во всем воле Отца. Вот это логос. Вот это логос. Вот это категория логоса. И, конечно, для христианства это понятно. Но каково было удивление, когда оказалось, что в Египте то же самое. Вот я, наверное, помню, что великий египтянин уже христианского периода, Антоний Великий, писал: «Слово Божие есть образователь входящего в состав мира сего вещества, устроитель и художник всего бывающего. Никак невозможно веществу принять прекрасное устройство без рассудительной силы слова, которое есть образ, ум, мудрость и промышление Божие», то есть Бога Отца. Понимаете? То есть он и сам, и он проявление Отца. Вот что такое слово. И вот теперь обратимся, после того, как мы вспомнили Антония Великого и Иоанна Богослова, обратимся к этому замечательному мемфисскому памятнику. Обратимся, чтобы одновременно и комментировать его, и читать. Боги, которые возбытийствовали в Аптахе. Птах на великом престоле, который родил богов. Птахнун – отец, зачавший Атума, который родил богов. Птахнунет – мать, родившая Атума. Птах великий – это сердце и язык девятирицы. Девятирицы Гелиополя, о которой мы еще будем говорить на следующей лекции. Нефертум – у носа бога Ра – каждодневно. Обратите внимание, сердце и язык девятирицы. Во-первых, птах Нун, который родил богов. Птах. Почему птах? Птах, как вы помните, это поднимающаяся земля. Это мастер, это тот, кто творил. То есть это бездна творящая, это уже вот эта бездна, которая не сама в себе, а которая творит этот мир. И поэтому она идет в виде птаха. Птаха на великом престоле, который рождает богов и творит этот мир. Вот он зачинает атома, то есть полноту всего, и рождает атома. Поэтому он разделен на птах-нун и птах-нунет. И это сердце и язык девятирицы. Сердце и язык девятирицы – это мы еще много раз эту категорию сердца и языка встретим. И сегодня, и сейчас будем об этом говорить. Но почему сердце и язык? Ну, потому что замышляется в сердце и произносится устами, языком. Замысел сия по-египетски – это сердце. Повеление ху – это уста. Прямо говорится в Лейденском папирусе 1350. Замысел – это сердце атома, повеление – это уста его. Теперь нефертум у носа ра каждодневно. Вот здесь очень важны все моменты. А нефертум мы уже говорили. Нефертум, кстати говоря, в этом месте есть стертость, и у нас там есть только часть слова «тум». Но поскольку у носа «ра», то совершенно ясно, что стершаяся – это «нефер». Да? Это прекрасная полнота нефертум. Да? Нефертум у носа бога «ра» каждодневно. Каждодневно. Значит, у нефертум бога, у носа бога «ра» – это значит явление, явление в мир благой полноты, явление в мир. А интересно, что нос «ра», слово «ра» написано с божественным детерминативом. То есть это Бог, создающий мир, дающий ему бытие, и у носа его этот дух, и дух Божий носился над водами. Нос – это дыхание, конечно. У носа «ра» – это дыхание «ра», и которое дышит всегда, каждодневно. Каждодневно – это «ра-неб». И вот здесь тоже употреблено слово «ра», и использован иероглиф «солнце», а под ним такая вот некая чаша изображена, и «неб». Значит, «ра-неб» – каждодневно, но здесь нету, нету божественного детерминатива. Это только категория – каждодневность, то есть уже это не вневременное бытие, а это бытие в мире. Вот произошел переход из инобытия, из инобытия в бытие. И возникает каждодневность, и возникает ра, и Дух Божий, вот этот нефертум, да, благая полнота, он уносора уже не в инобытии, этого быть не могло, а он в этом мире. То есть этот мир наполнен дыханием Ра, наполнен Духом Божьим. Как видите, немножко другие образы, но все очень похоже на, тем не менее, христианские категории. В Берлинском папирусе говорится о птахе. Это существенно, потому что Берлинский папирус 3048, который я уже упоминал в прошлой лекции. «Ты сам себе хнум. Что сделали твои уста, что сделали твои руки, это извлек Шеди». Это извлек ты из Нуна. То есть, во-первых, хнум – это горшечник, это бог-горшечник. Ты сам себе хнум, то есть ты сделал сам себя. Поэтому птах называется, именуется поднимающейся землей. Он сам творит себя в этом бытии, понимаете? Не кто-то его творит, не кто-то его рождает, он сам себя творит. И то, что ты сделал, что сделали твои уста, то есть изрекли, то, что сделали твои руки, то есть слепили, это, а здесь опять же два образа. Мы поймем, что под руками имеется в виду не только мастер, хотя хнум – это, безусловно, горшечник, мастер, который лепит. Это извлек ты из нуна. Вот шеди – извлекать. Извлекать. Это один из любимых глаголов творения в Египте. Другой – хепер – являть, появляться, восходить. Надо вам сказать, что вообще то слово, которым обозначают «творить», в том или ином языке, это очень важная вещь для понимания самого строя мысли, самой вот глубины мысли того или иного народа. Язык в этом смысле дает ключи. Например, в греческом языке слова, которые связаны с творением, это «пратин» – «совершать» и «пен» – «делать». Пин делать. Они говорят о том, что чего-то не было, но это сделано. Творить – это значит из ничего что-то делать. А русское «творить», слово «творить», оно, мы это через балтские языки знаем точно, я сейчас не буду приводить всю этимологию, можете посмотреть фасмеровский словарь. «Творить» восходит словам «хватать», «ловить». То есть это нечто было, но мы его поймали, мы его взяли, мы его использовали. И египетское «являть», «восходить» или «извлекать» шети ближе к русскому. Пусть это нас не радует, мы не должны считать, что мы прямо древние египтяне. Но интересно, что это близкие категории. То есть они говорят о том, что это не создание нового, а это актуализация инобытийного. В новой совершенно форме, в новой сути, но это было, Пеппи рожден был в Нуне. В Нуне пребывало все. И мы помним Максима Исповедника, что вот все вещи присутствуют уже в инобытийности Бога. Это тоже... Максиму Исповеднику было сложнее, он по-гречески писал. Ему надо было искать другие слова. А для русского или для египетского языка это ближе, это понятней. То есть в Боге это все есть, это надо извлечь, и, собственно, Бог сам это извлекает, и превоплощает в мир. Это не значит, что мир не сотворен из ничего. Это значит, что мир, как мир материальных сущностей, сотворен из ничего, сами материальные сущности, их не было. Но идеи этих вещей, они были в Боге всегда. Именно это хочет сказать Максим Исповедник, именно это понимают египтяне. И дальше идет очень важный момент. 53-й столбец, там большая часть текста вертикальные столбцы. Создается сердце, да, при этом в этом месте столбец еще раздваивается на две части, чтобы показать, что это параллельный процесс. Египтянин не просто пишет и объясняет, а он еще с самим формированием текста показывает, что происходит. То есть, понимаете, само формирование текста тоже есть в некотором смысле иероглиф. Это очень интересно. И вот создается сердце, создается языком образ атома. Велик птах, явивший всех богов и их сути, воистину этим своим сердцем и этим своим языком. Опять же, раздвоение происходит. Две колонки. Итак, образ атома, именно образ атома. Здесь, кстати говоря, интересная вещь. То есть здесь явно переписчик ошибся. Он использовал новое египетское слово «тит» как образ. Вместо древнеегипетского слова древнего царства «тут». Но слова очень похожи, и оно уже не употреблялось, и он случайно описался, я по всей видимости. Итак, ну, одно и то же, понятие одно и то же. Итак, сердцем и языком создается образ атома. Не атом, как некая особая личность, а образ атома, образ полноты. Только образ. Сердцем и языком. Замыслен, сказано. И дальше говорит, что велик птах, явивший всех богов и их сути кау, этим своим сердцем и этим своим языком. О кау мы чуть-чуть позже поговорим. Сердце его – гор, явление птаха. Язык его – тот, явление птаха. Опять же, две колонки. Ведь известно, а дальше идет объяснение. Понимаете, вот этот высокий и, казалось бы, сложный текст вдруг переходит на абсолютно бытовой уровень объяснения. Это вообще очень обычно для египтян, которые никогда не пытаются вот какой-то играть в глубокомысленность, как греки. Потому что греки заимствуют мудрость, и им хочется эту мудрость подтянить от обыденности. А для египтян эта мудрость – это их жизнь. Они все посвящены в эти египетские таинства, они все знают. Поэтому у них не желание этого высокоумности, а наоборот желание все объяснить буквально на пальцах. И он говорит, сердце его – гор явление птаха, язык его – тхот. Явление птаха, ведь известно, что повелевают сердце и язык всеми членами, пребывая во всяком теле, пребывая во всяких устах, всех богов, всех людей, всех животных, всех ползающих тварей, ну, египтяне не могут без этого, всего, что имеет жизнь, замышляя то, что они желают, и объявляя то, что они желают. Вот вся демистификация, все очень просто. Что есть, смотрите, у каждого человека, у каждой ползающей твари, уж кого они там имеют в виду, червяка или змею, одно и то же. Правда, мы не можем влезть в сердце червяка и понять, что он думает, но свое-то можем. Мы сначала думаем, хорошо бы нам пойти погулять, а потом встаем и идем гулять. Или говорим, что надо бы сказать, там, чтобы принесли мне воды. И потом говорим, принеси-ка мне, дорогая жена, воды. То есть мы замышляем в сердце и произносим языком. Или исполняем какими-то своими другими членами наше замысленное в сердце. Ни один нормальный человек, и равно ни одно нормальное живое существо, также и боги, духи, разумеется, не действуют без осмысления в своем сердце, в своей глубине тех или иных дел до того, как они их совершат. Интересно, что это сердце, о нем, опять же, мы будем говорить позже, это ип египетское, это не физическое сердце. Вот у нас все совпало, и мы там думаем, что действительно в мышце сердца происходит некоторое размышление, или там опускать молитву в свое сердце. И вот бедный монах старается опустить именно между левым и правым предсердием. На самом деле нет, имеется в виду. Кардия греческая, так же, как и ип, это волевой центр человека. Это центр, средоточие его, или по-славянски сердец, середина. Это не анатомический орган. Анатомический орган действительно взят за символическую основу, потому что так же, как поражение сердца приводит к гибели человека, поражение этого волевого средоточия человека, опять же средоточие, оно приводит к духовной гибели человека. Но понятно, что это не мышца сердца. И египтяне, специально показывая, что это разные вещи, они вообще на самом деле, у них намного больше уровней безопасности богословской, чем у нас, они разделяли, они говорили о двух сердцах, о анатомическом сердце, хати. Хати – это просто передняя часть груди. Вот когда в анатомических трактатах говорится о боли сердца, ну, как боли физического сердца, говорится о хати. И иб, как волевой центр. Вот здесь речь идет о иб, только об иб, о волевом центре. Вот, значит, в волевом центре замысляется и языком, понятно, тоже символически, потому что у Бога нет нашего языка, который мы показываем, няни, которая нас заставляет рано ложиться спать. Это произносится. Значит, мы видим, что весь, вот все боги создаются замыслом и словом. И это, наверное, довольно новое учение. Во многом, я так предполагаю только, это мое мнение, во многом оно связано с тем, что египтяне овладели письмом. Они овладели письмом, и когда они овладели письмом, они увидели, что они вот могут творить эти сущности неколебимые. Понимаете, ведь слово устное, оно, ну, интерпретируется, оно еще не навсегда. Хотя, конечно, слово не воробей, но, тем не менее, оно может как-то меняться, молва меняется стаустая. А уж если написано, высечено, это навсегда. И поэтому вот идея слова как неизменного проявления сущности, она очень возможна, это опять же только предположение, возникает именно, когда люди овладевают письменным словом. А до этого были другие символы, но тоже очень важные. И вот в следующем 55-м столбце мы об этом читаем. Его, то есть птаха, девятерица перед ним, как зубы и губы. Это понятно, потому что девятерица, если он замыслил и создал, то это зубы и губы, то есть это органы, с помощью которых можно говорить. Вот нет у вас зубов, нет у вас губ, простите, даже если есть язык, вы толком ничего не скажете, будете какую-то невнятицу нести. Поэтому зубы и губы очень важны для артикулированной четкой речи. Но дальше идет, они суть семя и руки атома. Вот. Помните, соделали твои руки, да, берлинский папирус? Это намек на очень древний, мы о ней будем говорить на следующей лекции, образ. Вот это точно доисторический образ. Это образ, который многим современным египтологам кажется каким-то неприличным, грубым, но он очень ёмок богословски. Это образ мастурбации. То есть атом своей рукой, изверг из своего полового члена семя. Мы даже не до конца понимаем, ибо девятерица атома возбытийствовала его семенем и его перстами. Это древний образ, это образ гелиопольской девятерицы, Энеады. Девятерица – это зубы и губы тех уст, которые произнесли имена всего сущего, из которых Ишу стефнут. То есть мы уже помним, что это жизнь и правда явились. Значит, здесь дается точная параллель, что вот новый образ сердца и языка, губ и зубов, он соответствует древнему образу мастурбации, соответственно, семени и рук. А почему образ мастурбации? Почему вот он появился? Это, в нем, разумеется, нет ничего совершенно эротического. Это попытка найти максимально подходящий символ. Посмотрите. Во-первых, Бог творит мир один, без второго. Нет никакой богини. Нет никакого женского начала, которое бы родило бы то, что семя Бога влило в нее, да, значит, это подчеркивает, что это один участник. Хотя египтяне, конечно, не хуже нас с вами знали, что от мастурбации дети не рождаются и ничего не появляется. Но здесь было очень важно показать, что это один Бог. У мира один творец, у него нет пары. Он один без второго творит. Второе – это сознательное волевое действие. Это не истечение, как она любит иногда говорить в Индии, непроизвольное истечение того же семени. Нет, это именно акт волевой, сознательный, это действие. Это действие. И, наконец, это семя – это то, что принадлежит природе самого Бога. Это его семя, рожденное в нем, как кровь, как слезы, и которое действительно творит жизнь. Уж кровь и слезы жизнь не творят сами по себе. Они тоже будут использоваться как символы египтянами, но семя уж точно творит жизнь. И в этом смысле христианский образ, древний христианский образ, помните, творящего слова «логос сперматикос» – семенное слово. Логос сперматикос. Это еще первые христианские отцы. Это еще Юстин, философ и мученик, использовали это слово. Второй век. Это, конечно же, египетский образ. Это образ, который пришел из Египта. Да, уже его старинная природа забылась. Но само по себе семенное слово, его Климент Александрийский в «Строматах» использует, это, конечно, очень важная категория. Очень важная категория. Но для данного текста важно, что две вот эти формы, они сосуществуют. Итак, Шу и Тефнут, первая пара после атома гелиопольской девятерицы, она явилась именно таким образом. Ее создал один Бог. Или словом, или семенем, это лишь образы. Он ее создал своим волевым приказом, своим волевым действием. Они – это пара «он», потому что его слово, его семя – это «он». Он и он неизменяем, ведь семя тоже само по себе не может, не имеет своей воли. Имеет волю человек, в котором соединяются уже женская и мужская клетки. А, кстати, египтяне это отлично знали, были прекрасные специалисты в области медицины. А вот одна по себе, один, грубо говоря, сперматозоид своей воли не имеет. Он несет только волю своего хозяина. Он несет, и современный генетик бы сказал, да, точно так, он несет только этот сам ДНК, своего, ну, от мужчины, который ее дает. Шу и Тефнут явились. Используется слово или хепер, или сехед, являться. То есть, понимаете, они не возникли, не родились, они явились. Это явление из ина бытия, где все присутствует, в этот мир. Ну и, наконец, категория воистину. Воистину. Сек. Или се. То есть, это было на самом деле. Вот это слово сек, которое мы переводим как воистину, или славянский вариант се. Вот, это было на самом деле. И подчеркивает, что Гор и Тот возникли в качестве птаха, как сердце и язык птаха. Это для нас будет очень важно. Очень важно, что Гор – это явленное сердце птаха. То есть это Вышнее, это то, вот это сама идея, вот сама идея творения, сама идея бытия, она овеществилась как гор. Потом мы узнаем, что египтяне разделяли, они видели, что есть гор Ур, гор великий, или гол древний его еще называли, и гол Пократ, гол младенец. И мы поймем, почему. О гол Пократе мы будем говорить, когда будет речь о Энеаде, о Девятерице. Но вот здесь присутствует гол древний, вот иной гол. Иногда египтологи этого не понимают. Это именно сердце птаха. Это его волевой центр. Волевой центр птаха – это гол. Это дверь к птаху, если угодно, к его сути. Вот. И когда мы говорим там, в Псалме 36, что закон Бога в сердце его, то это вот то самое. Как в сердце человеческом закон Бога, да? Также в божественном сердце, если угодно, замысел мира. И вот эти две вещи соединяются. И гол изображается в виде сокола. Но само слово «сокол» по-египетски другое. Это слово «бик». Поэтому гол – это только значок сокола. Это не сокол. Это иероглиф, значок сокола. Почему? Потому что сокол – парящая в поднебесье птица, которая падает на землю ради добычи, хватает добычу на земле и опять поднимается в небо. То есть это то, что осуществляет и связь самых вершин зенита небесного с землей. И это было взято как символ. Как символ. Тот – это другое. Тот – это древнейший образ ибиса. Его еще в додинастике изображали ибисом. И вот наша Шмун, Химуну, да, это в Агдаада, его именовали областью Тота. Областью Тота. Поэтому, собственно, Гермополь. В обыденном египетском сознании Тот – это тот, кто приводит умерших на суд, тот, кто их выводит из этой жизни в инобытие. Но это в обыденном сознании. Вообще-то богословский приводит на суд другое существо, а тот именно судит. Он владелец, во-первых, считается, что он изобрел письмо, Меду Нечер – это его изобретение, он читает божественные книги, он знает божественную правду, он осуществляет чтение деяний человека на суде и по воле Творца выносит ему приговор. То есть он действительно язык, он действительно тот, кто хранитель и совершитель божественной воли. Поэтому, кстати говоря, в текстах пирамид, 534-м речении, говорится, что Тхот не имеет матери, не имеет матери, потому что он не рожден, а он только слово, он, если угодно, произнесен. И в позднем тексте уже эллинистического времени, уже времени Птолемеев, в храме Апет в Фивах говорится, что тот – это сердце Ра, язык Татенен, то есть птаха, горло того, чье имя сокрыто – Амон. То есть понятно, что Тхот, он является собой, если угодно, орган произнесения божественного слова. Орган произнесения божественного слова. Чуть-чуть забегая вперед, я могу сказать, что в Египте тот в глубочайшей доисторической древности, это мы знаем по нескольким оговоркам в текстах пирамид, он был довольно таким враждебным человеку-существом, он воспринимался так. Но потом это представление полностью исчезло, и он стал восприниматься как абсолютный исполнитель воли богов. И это указывает как раз вот в духе Мирчелиада, да, забытых смыслов, что в самом произнесении божественной воли что-то исказилось, и отсюда в мире возникло зло. Эта память об этом осталась, но, видимо, об этом предпочитали побыстрее забыть или уж точно не говорить. Не говорить. Но, однако, вернемся к нашему тексту. Значит, из которого Шу и Тефнут явились, дальше 56-я столбец, и которые дали рождение девятерицы, видением глаз, слышанием ушей, обонянием носа, извещается сердце, и, разумев, открывает созданное, а язык он объявляет то, что замыслило сердце. Так и созданы были все боги, и соделана его девятерица, воистину всякое слово Божие явилось из замысла кат сердце его и из повеления ведет, уадет языка его. Итак, повторяется и еще больше объясняется. Мы воспринимаем через органы чувств внешний мир, мы его прорабатываем в своем сердце волевом, мы его из этого волевого сердца в виде языка опять эксплицируем вовне. И так было создано все. Из замысла сердца Божье и из повеления языка. Так словом этим, 57-я знаменитая столбец, так словом этим все кау были созданы и все хемсут определены. От тех, которых пища всякая и все потребное, и для тех, кто делает угодное, и для тех, кто делает ненавидимое. Но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. Это очень важный столбец. Он может быть один из важнейших вообще во всем мировом богословии. Это первая попытка объяснить то, что до сих пор является огромной проблемой для богословов, в том числе и христианских. Это соотношение свободной воли человека и божественного предопределения, предестинации, если говорить по-латыни. Мы же притыкаемся постоянно. Так если Бог все знает и все предвидит, то почему мы виноваты? Если мы что-то сделали, значит, это воля Божия. И вот здесь впервые этому дается объяснение. Видимо, древний человек тоже задавался этим вопросом, но он, в отличие от нас, все объяснил. Он говорит о том, что этим словом божественным и языком созданы все кау. Что такое кау? Ка – умноженное число, понятно, ка – единственное число. Это одна из важных египетских категорий человека и любой сущности. Обозначается она воздетыми вверх руками, без головы, вот такая вот поза, воздетых вверх рук – это священная эротическая поза во время молитвы. Воздевание рук – это частая форма молитвы, и вы знаете, что священник в алтаре во время евхаристического канола несколько раз воздевает руки. Так вот, это «ка» – это что только не говорили, что такое «ка». Его называли, Маспиро его называл двойником, Фолкнер называл душой в своем словаре, душой, духом, сущностью, Эрман – жизненной энергией. Штайндорф, даже добрым гением человека, в смысле сократовского, да, демона, эвдемонос. Вот. Но если так вдуматься, об этом мы будем говорить подробно, а этому будет посвящен специальный разговор, но сейчас могу сказать, только забегая вперед. Это идея, суть человека. Каждая вещь, и человек в первую очередь, имеет свой идеальный образ. Вот в Нуне нет ничего не идеального. Там все замыслено идеально. Но в Нуне не может быть свободной воли. Поэтому там только замысел. Только идея, она не имеет воли, естественно. Это идея конкретного человека. Поэтому в Нуне, да, Пепе рожден был в Нуне, Неферкара рожден был в Нуне. Это конкретные люди, это не идея человека, как сказал Платон. А уже там, не знаю, Сократ или Тимей, это уже в этом мире. Нет, каждый был рожден в Нуне. Идея каждого человека присутствует в Нуне, но она не имеет свободы. Но с момента его рождения на земле он обретает свободу. И это подчеркивается здесь. Значит, созданы все ка, всех вещей, то есть все их идеи. И все хемсут сотворены. Хемсут, в отличие от ка, слово довольно рано исчезающее из египетского языка, редко встречающееся, но оно означает скорее вырастающие из земли. это и помню, если Ка были созданы, то Хемсут медет, сотворены. Это то, что создано из земли, это, если угодно, вот выросшие из земли. Это создано уже в мире творения. Это не идеи, а это, если угодно, потенции земного бытия. При их соединении возникает жизнь, потому что идея, входя в материальную сферу, ну, в случае, если говорим о человеке, да, при соединении клетки матери и отца, проявляется человек. Этот человек потенциально имеет свободную волю. Когда он рождается, он уже этой волей начинает пользоваться с первого своего крика, да. Вот, и вот так возник мир. И это было все дано для всех, и для тех, кто делает угодное Богу, и для тех, кто делает ненавидимое. Для всех это было дано. Мы вспомним это и христианское, и ветхозаветное, это принцип, что солнце светит для всех, для праведных и для неправедных. И дождь идет для всех. И вот Ка и Хемсут для всех, они есть у всех. И Ка всегда праведна, Хемсут всегда благая потенция. Но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. Жизнь не временная, а вечная, конечно. Временная жизнь дается всем. То есть мирному это какому? Кто живет в мире с Богом, который исполняет его волю, который продолжает быть Словом Божьим. То есть он неизменяемая воля Божья. А преступник это тот, кто является исказителем слова, кто переписывает хаджимурата от себя. Вот ему предлагается смерть, он не может вернуться в этот мир абсолютного божественного бытия, потому что он сам отклонился от него, он сам исказил себя, он сам перестал быть Словом Божьим, и из-за этого он не может вернуться в этот мир, тут ничего не поделаешь. Да, на земле, как мы узнаем потом, можно исправиться, египтяне знали покаяние, там, вот именно в покаянии, в русском смысле этого слова, скажи свой грех перед людьми, и он изгладится. Вот. Но, в принципе, если ты в нем упорствуешь, то ты уже не можешь вернуться в божественный мир. И дальше опять переход вот этой высочайшей идеи, да, что, значит, Ка – это одновременно и пища, и все, что связано с зачатием и рождением. Например, Ка в женском роде, кат – это женские половые органы. Ка – это бык. Бека – беременность. С другой стороны, пахать – это ска. Пища – это ка. Наш ученый Андрей Олегович Большаков целую огромную книгу посвятил категории К. То есть мы видим, что вот это многоплановая вещь, но в данном случае это образ, идея творения. Итак, дальше это объясняется. Ведь любая работа, любое ремесло так делается. Занятие рук, хождение ног, движение всех членов. По повелению, замысленному сердцем, произнесенному языком, создается любая вещь. То есть вот так же все в жизни есть. То есть Бог создал мир так же, как вы все живете, говорится в этом возвышенном трактате. Поэтому и говорится о Птахе. Он есть тот, кто сотворил все и создал богов. Он, без сомнения, Татенен, поднимающая земля, ибо породил он богов и явился творцом всего сущего, всякой пищи, всего потребного для жизни, всех священных приношений, всякой вещи доброй, а не злой. То есть все доброе от него. Поэтому создано и понято, что он могущественнее богов. И упокоился Птах после того, как сотворил все и произнес все божественные глаголы. Итак, Птах все создал, все сделал и упокоился. Опять же, когда мы читаем книгу «Бытия», вначале мы читаем практически те же самые слова о седьмом дне. Вот мы вспомним, как это говорится, что Бог упокоился после того, как все было создано. И это было вот упокоился Бог после всего созданного им. Ведь так совершено небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он сделал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И мы не совсем понимаем иногда, в чем смысл этого опочивания в седьмой день. Ну, семь – это полнота, то есть мир сотворен в шесть дней и оставлен сам себе. Он оставлен на свою волю, потому что теперь каждый должен явить свою природу, ненавидимую или мирную. И каждый свободно ее явит. Бог не мешает человеку проявлять свою природу. Но он помогает ему, он учит его, он вразумляет его, в том числе и через памятник Мемфисского богословия. Но при этом он не пытается, не принуждает его. Человек свободен. Птах создал все существующее. На палетке 19 династии говорится: «Птах – это тот, кто создал Ири, все существующее, кто сделал Кема, все, что есть». Так вот, все создано им. И поэтому он опочил. Он опочил. Признак отдыха – это не потому, что Бог устал. Бог, в отличие от человека, не устает. Это знак того, что он оставил мир в своей, я имею в виду, в воле мира. В воле мира. Он оставил мир на волю сердец человеческих и на волю их дел, их слов, их языка. Он свое дело сделал, мир создан. Появилась новая реальность, отделенная твердью от божественного инобытия, в котором хозяин – человек, возможно, и духи тоже, поднебесные. Здесь же тоже сказано: а воинство сотворил землю и небо, и все воинство их. Иду, воинство небесное – это духи. И после все, мир живет по своей воле. И дальше есть некий такой гимн: «Се он дал рождение богам, он основал города, он определил области, он поместил богов в их святилище». Он установил им приношения, он воздвиг их святилище, он создал им тела по желанию сердец их, то есть статуи, изображения, они называются телом Бога. И вошли боги в тела свои, из всякого дерева, всякого камня, всякой глины, из всего, что возросло на нем, то есть на поднимающейся земле, на сотворенном мире. Обрели они боги образы свои, так пребывают в нем все боги, и сути их в довольстве единой с владыкой обеих земель. Вот, собственно говоря, этот удивительный памятник Мемфисского богословия. И он предназначен не для того, чтобы людей просто познакомить с тем, как все было, но что он показывает о том, как надо быть, что надо человеку следовать тому замыслу, замысленному в сердце Божьем, именно о нем, именно о каждом конкретном человеке, о тебе. Ты должен следовать замыслу о себе, ты должен внимать ему. А если ты от него отклонишься, врата небесные закроются для тебя. Мир создан. Боги вошли в свои изваяния для того, чтобы ты мог вернуться к Богу. И удивительный символ этого творения – это отношения отца и сына. Опять же, совершенно универсальные отношения во всем мире. И не случайно мы именуем Бога творящего сыном, а Бога, пребывающего по ту сторону бытия, отцом. Потому что отношение сына и отца – это универсальное отношение и в нашей земной жизни. Сын исполняет волю отца. Хороший сын исполняет волю своего отца. Плохой сын не исполняет волю своего отца. И помните блудный сын, да? И удивительным образом Христос в этой притче открывает вещь многим людям, плохо известную, забытую, возможность прощения, возможность изменения ума и прощения. Но сам по себе принцип блудного и верного сына – это древнейший принцип. Вот как Птах-Хотеп, опять же, премудрость Птах-Хотепа, это папирус Прис, то есть это древний текст, это древнее царство. Вот как он говорит об этом отношении мужа, и тут же мы встретим Ка. «Если ты муж достойный, и родил ты сына по милости Божией». Опять же, это премудрость, да? Вот так же, как есть премудрость Соломонова, премудрость Иисуса, сына Сирахова. Вот задолго до них были премудрости египетские. И это назидание. Это назидание есть, так же, как поучение Гераклеопольского царя, царевича Мерикара. Они попроще, чем литургические тексты, но в них те же смыслы. «Если ты муж достойный и родил ты сына по милости Божией, если прям он, подобно тебе, и следует примеру твоему, если безупречен он в доме твоем и внемлет советом твоим, если имеет попечение он об имуществах твоих, являй ему во всем милость твою, ведь он сын твой, зачатый тебе, твоим Ка. Не удаляй сердца твоего от него». Вроде бы говорится о сыне и отце, и точно говорится о сыне и отце. И одновременно на каком-то крайнем уровне, и поэтому и гармоничен текст, предполагается отношение Бога и его творящего слова. Потому что вслед за этим, это мы потом будем цитировать, Птах-Хотеп говорит: а вот если твой сын не исполняет твою волю, если он там груб, хамоват, тратит твое имущество, то не будет он твоим сыном. Отрекись от него, забудь про него, он не твой сын, твой Ка не родил его, хотя ясно, что он твое семя. И величие христианства в том, что оно сказало: нет, он все равно твой сын, он все равно твой сын, умри ради него, чтобы только он спасся. И Господь, Логос, верный сын, в отличие от верного сына притчи, пришел умереть за неверных братьев. За братьев, которые презрели волю Божью. Но древняя мудрость о свободе и ответственности, о творении языком замысленного в божественном сердце и о соответствии этого земным образом, она присутствует в этом удивительном сокровище. Удивительном сокровище, которое является этот старый жернов. Действительно, как сказал тот же Птах-Хотеп, трудно найти сокровище, дороже оно из смарагдов, но можно его найти, умелище на жерновах. Считайте, что вы его нашли сегодня.